Жители Дентадо-Дехи, как это вообще свойственно обитателям захолустья, смотрели на чужака с подозрением. Но одна пожилая вдова, слишком бедная, чтобы опасаться грабежа, сдала мне чердак своей глинобитной хижины. Некоторое время я безуспешно пытался улестить неулыбчивых отоми, снискать их расположение и вызвать на откровенность, а, потерпев неудачу, принялся рыскать в окрестностях по расширяющейся спирали в надежде наткнуться на замаскированные склады, оставленные нашими предками. Правда, вероятность успеха при поиске наугад была ничтожна. Располагая хранилище вдоль своего пути, ацтеки, наверное, позаботились о том, чтобы эти склады не могли бы вот так запросто обнаружить и растащить после их ухода местные жители или случайно наткнувшиеся на них путники. Скорее всего, наши предки пометили эти места каким-нибудь неприметным знаком, известным только им самим. Беда лишь в том, что никто из потомков ацтеков, включая и меня, не имел ни малейшего представления о том, что это за знак. Однако я действовал упорно, срубил длинный крепкий шест и, заострив его конец, тыкал этим шестом в каждую нору, дыру, яму и трещину, которая внушала мне хоть малейшие подозрения. Такой же проверке подверглись подозрительные одинокие холмики и бугры, необычно густые заросли и, разумеется, руины рухнувших строений. Насмешило ли селян мое странное поведение? Прониклись ли они жалостью к чокнутому чужеземцу, рыщущему по буеракам? Сказать не берусь. Но в конце концов меня попросили рассказать о предмете своих поисков двум самым почтенным деревенским старейшинам. Эти два старика ответили на мои вопросы немногословно, но вполне внятно. «Нет», — сказали они, — «они никогда не слышали ни о каком Атлита-Лакане, но если это название означает то же самое, что Дн-Та-До-Дехи, то их деревня, несомненно, и есть то самое место. Потому что, по словам отцов, отцов их отцов, давным-давно некое грубое племя диких и грязных оборванцев-кочевников действительно на несколько лет задержалось возле источника, после чего снялось с места и ушло куда-то на юго-запад. Но когда я осторожно поинтересовался, не было ли впоследствии обнаружено рядом с их становищем находок, оба старца покачали головами. «Ехина!» — заявили они, что на языке отомит означает «нет». И присовокупили к этому фразу, которую им пришлось повторить несколько раз, прежде чем, наконец, я с трудом понял ее смысл. Ацтеки были здесь, это так, но они ничего не принесли с собой, когда появились, и ничего не оставили, когда ушли. В скором времени, покинув область, где еще можно было с горем пополам объясниться на смеси ломаных науатли-поре, я углубился в землю, в которой жили исключительно отоми, не знавшие нового языка, кроме отомит. Путь мой не пролегал строго по прямой, ибо в этом случае мне пришлось бы карабкаться по холмам, штурмовать неприступные утесы и продираться сквозь густые заросли кактусов, чего переселенцы ацтеки наверняка не делали. Надо полагать, что они, как и я, предпочитали идти по дорогам, а где таковых не было, по людским и звериным тропам, или уж в крайнем случае просто по ровной местности. Чтобы выбрать удобную дорогу, мне приходилось петлять, однако в целом я так и так продвигался в северном направлении. Я все еще находился на высоком плато между могучими горными кряжами, незримо возвышавшимися далеко к востоку и западу. Но по мере моего продвижения плато ощутимо понижалось. С каждым днем пути я спускался все ниже, оставляя наполненные прохладой горы позади. Уже почти наступило лето. Если днем временами становилось жарковато, зато я не мерз мягкими теплыми ночами. Последнее обстоятельство оказалось очень важным, ибо в этой глуши совершенно не имелось постоялых дворов, а деревни, куда можно было бы напроситься на ночлег, располагались так далеко друг от друга, что за один день покрыть это расстояние было просто невозможно. Большую часть ночей я спал на открытом воздухе и отовсюду, даже без своего кристалла, отчетливо увидел неподвижную, висевшую высоко над северным горизонтом, Тлакпак, навстречу которой я упорно снова и снова направлялся с каждым рассветом. У меня не возникало особых трудностей не только с ночлегом, но и с пропитанием. Благодаря малой населенности тот край изобиловал непуганным зверьем. Кролики и земляные белки бесстрашно таращились на меня из придорожной травы. Птица-скороход, бывало, пристраивалась ко мне в попутчики. А ночами к моему костру запросто могли подойти любопытные броненосец или опоссум. Хотя я не захватил с собой охотничьего оружия, а макуауитль едва ли предназначен для охоты на мелкую дичь, но мне, как правило, не составляло труда одним взмахом меча обеспечить себя свежим мясом, ну а разнообразить пищу позволяло множество дикорастущих плодов.